сердце наше вселится Святой Дух. Тогда, по слову Христа, к тем, кто соблюдал заповеди Его, придет Он Сам с Отцом, и обитель у Него сотворят. Если сподобится праведник того, что воцарится в сердце его Святой Дух, это значит, что он уже в Царствии Божием. Царствие Божие в сердце его, там обитает и царит Святой Дух. Такое Царствие Божие не приходит внезапно, не приходит заметным образом по громкому воззванию трубы. Царствие Божие — это тихое, мирное, незаметное вхождение Духа Святого в сердца человеческие. Такие святые, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний и Феодосий Печорские, уже при жизни были в Царствии Божием. В их сердцах обитал Дух Святой. Для них уже здесь, на земле, началось светлое Царствие Божие. Сказал Господь ученикам Своим: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Так внезапно, так потрясающе будет Его пришествие. Это будет внезапно, когда люди совершенно не будут ждать этого, в день, который ведает лишь Отец наш Небесный. Но прежде чем сверкнет эта потрясающая молния, надлежит Христу, по словам Его, много пострадать и быть отвержену родом сим». О каком страдании говорил здесь Господь Иисус Христос? Не о крестных страданиях Своих говорит Он, о других страданиях, которые во все дни от Вознесения до Страшного Суда будет Он испытывать от людей, которые отвергли Его. Знал Он, что Ему будет тяжело быть отверженным родом человеческим, что будут мучить Его грехи наши. Все кровопролитные войны между христианскими народами причиняют тяжкую боль Его сердцу. Эту боль причиняем мы Ему жизнью Своею, своими греховными поступками, злыми мыслями, нечестивыми словами. Причиняем Ему боль эту, когда служим страстям Своим. Об этом страдании говорит тут Господь Иисус Христос. «Надлежит мне много пострадать и быть отвержену родом сим». Отвергло Его человечество в большинстве своем, а мы, малое стадо Его, будем бояться причинить Ему хоть малейшее страдание своими злыми чувствами –